То, чего смутно побаивался Григорий, случилось на покосе. Аксинья гребла и, почувствовав некоторые признаки, бросила грабли, легла под копной. Схватки начались вскоре. Закусив почерневший язык, Аксинья лежала плашмя. Мимо нее, объезжая круг, покрикивали с косилками на лошадей рабочие. Один молодой, с подгнившим носом и частыми складками на желтом, как из дерева, выструганном лице, проезжая, кидал Аксинье: «Эй, ты! Аль припекло в неподходящее место! Вставай, а то растаешь!» Сменившись с косилки, Григорий подошел к ней. «Ты чего?» Аксинья, кривя непослушные губы, хрипло сказала: «Схватывает». «Говорил, не ездить, чертову сволочь! Ну что теперь делать?» «Не ругайся, Гриша! Ох! Ох, Гриша, запряги! Домой бы! Ну как я тут? Тут и казаки!» — застонала Аксинья, перехваченная железным обручем боли. Григорий побежал запасшейся в лагу лошадью. Пока запряг и подъехал, Аксинья отползла в сторону, стала на четвереньки, воткнув голову в ворох пыльного ячменя, выплевывая изжеванные от муки колючие колосья. Она распухшими чужими глазами непонимающе уставилась в подбежавшего Григория и, застонав, въелась зубами в скомканную завеску, чтобы рабочие не слышали ее безобразного животного крика. Григорий уложил ее на повозку, погнал лошадь к имению. «Ой, не гони! Ой, смерть! Тряска!» — кричала Аксинья огрубевшим голосом, катая под днищу повозки всклокоченную голову. Молча порол Григорий лошадь кнутом, кружил над головой вожжи, не оглядываясь назад, откуда валом полз хриплый рвущийся вой. Аксинья, стиснув ладонями щеки, дико поводя широко раскрытыми сумасшедшими глазами, подпрыгивала на повозке, метавшейся от края к краю по качковатой ненаезженной дороге. Лошадь шла наметом. Перед глазами Григория плавно взметывалась дуга, прикрывая концом нависшее в небо ослепительно белое, граненое, как кристалл, облако. Аксинья на минуту оборвала сплошной, поднявшийся до визга вой. Тарахтели колеса, в задке повозки глухо колотилась о доски безвольная Аксиньина голова. Григорий не сразу воспринял наставшую тишину. Опомнившись, глянул назад. Аксинья с искаженным, обезображенным лицом лежала, плотно прижав щеку к боковине повозки, зевая, как рыба, выброшенная на берег. Со лба ее, в запавшие глазницы, ручьями тек пот. Григорий приподнял ей голову, подложил свою смятую фуражку. Скосив глаза, Аксинья твердо сказала: «Я, Гриша, помираю. Ну, вот и все». Он дрогнул. Внезапный холодок дошел до пальцев на потных ногах. Григорий, потрясенный, искал слов бодрости, ласки и не нашел. С губ, сведенных черствой судорогой, сорвалось: «Брешешь, дура!» Мотнул головой и, нагибаясь, переламываясь надвое, сжал подвернувшуюся неловко Аксиньину ногу. «Аксютка, горлинка моя!» Боль, на минуту отпустившая Аксинью, вернулась удестеренно-стильная. Чувствуя, как в опустившемся животе что-то рвется, Аксинья, выгибаясь дугой, пронизывала Григория невыразимо страшным нарастающим криком. Безумие Григорий гнал лошадь. За грохотом колес он едва услышал тягуче тонкое «Гриша!». Он натянул вожжи, повернул голову. Подплывшая кровью Аксинья лежала, раскидав руки. Под юбкой ворохнулось живое, пискнувшее. Ошалевший Григорий соскочил на землю и, путано, как стреноженный, шагнул к задку повозки. Вглядываясь в пышущий жаром рот Аксиньи, скорее догадался, чем разобрал: «Пуповину перегрызи, завяжи ниткой от рубахи». Григорий прыгающими пальцами выдернул из рукава своей бязевой рубахи пучок ниток, зажмурясь до боли в глазах, перегрыз пуповину и надежно завязал кровоточащий отросток нитками. Глава 21. К просторному суходолу наростом прилипло имение Лесницкого Ягодное. Меняясь, дул ветер то с юга, то с севера. Плыло в синеватой белизне небо солнце. Наступая на подол лету, листопадом шуршала осень. Зима наваливалась морозами, снегами, а Ягодная также корежилась в одубелой скуки. И дни, отгородившие имение от остального,